Дуэт. Итак, молодой человек, вы можете звать меня Кристианом. Итак, Кристиан, для начала расскажите-ка мне, как вы попали сюда и что связывает вас с обитателями этого дома. Все просто. Мы с Шоном старинные друзья. Вы познакомились в Африке? Почему в Африке? Вовсе нет. А вы когда-нибудь были в Африке? Никогда. А с женой вашего друга вы были знакомы раньше? Нет, то есть Шон писал мне, что женился и что счастлив в браке, и я был рад за него. Шон мой самый близкий друг. И я был рад за него, очень рад. Вы это уже говорили. Да, простите. А Шон случайно не рассказывал вам, своему самому близкому другу, почему они уехали из Африки? Нет. Он предпочитал не говорить об этом. О чем он предпочитал говорить? О том, что счастлив в браке? Да. Еще он хотел, чтобы животные жили вечно. Какие животные? Собака и две кошки. Но так не бывает. Все животные умирают рано или поздно. С людьми случаются вещи и похуже. Да, бедный Шон. Не знаю, как он сможет все это пережить. Значит, он любил свою жену? Да. И отношения у них были самыми безоблачными. Он любил свою жену. А если вы насчет того случая во время фейерверка, и насчет него тоже? Но не только. Он ведь жаловался вам, что в последнее время все шло наперекосяк, что отношения разладились. Я не хотел бы это обсуждать. Придется. Он сказал, что они с женой несколько отдалились друг от друга в последнее время, но ведь это иногда случается. Кризис в семейных отношениях. Они собирались расстаться? Нет, что вы! У Шона и в мыслях не было расставаться с женой. Он очень ее любит, ее и маленькую дочь. А не смысл его жизни. Какое уж тут расставание? Он ревновал ее к находящимся здесь мужчинам. Он был немного недоволен теми знаками внимания, которые ей оказывали, но старался держать себя в руках. Не очень-то хорошо это у него получалось. К вам он тоже ревновал покойную? Ко мне? Глупости. Почему у меня должны быть виды на жену друга? Это непорядочно. Я бы никогда себе этого не позволил. Никогда. А хотелось бы, признайтесь. Не в чем мне признаваться. Такой поворот событий совершенно исключен. Совершенно! Ну, мало ли. Судя по всему, покойная действовала на окружающих прям-таки мистическим образом. Я-то здесь при чем? Она не в моем вкусе, и она намного старше. Она просто жена моего друга. Так я к ней относился. Не нужно нервничать, Кристиан. С чего вы взяли, что я нервничаю? Зачем Шон пригласил вас сюда, да еще в период сложностей в семейной жизни? Ну, о том, что есть сложности, я узнал только здесь. Наверное, ему не хотелось оставаться одному среди бывших друзей его жены, которых он даже не знает толком. Я приехал, чтобы поддержать его, помочь разобраться в происходящем. Вряд ли я мог в чем-то помочь. Скорее, поддержать. Это самое точное слово. Да. Вы разговаривали с женой Шона об их семейных проблемах? Нет. Это было бы неэтично. А вы вообще разговаривали с ней? В каком смысле? Ну, какой-нибудь личный разговор за чашкой утреннего чая, в отсутствии других гостей. Нет, нет, нет. Мы не оставались наедине, если вы это имеете в виду. А что вы вообще можете сказать о покойной? Здесь есть люди, которые давно ее знают. Наверное, правильнее было бы спросить у них, разве у вас не сложилось собственного мнения о ней? Она — любимая женщина моего друга. Этого достаточно, чтобы относиться к ней с симпатией. Вы так и относились? Да. Несмотря на страдания, которые она причиняла вашему другу. Ну, я не знаю, она была обаятельным человеком, который не может не нравиться. Собственно, мне показалось, что все здесь немного влюблены в нее. Наверное, и голову ей раскроили от большой любви. Вы считаете ее красивой? Все считают ее красивой. А вы? Ну, наверное. Я как-то не задумывался над этим. Она не в вашем вкусе? Да. Чем вы занимаетесь у себя на родине? В каком смысле? В смысле профессии. Вообще-то я курьер. Наркокурьер? Это шутка. Я работаю в одном маленьком издательстве, но ваша поездка сюда — довольно затратное мероприятие. А на зарплату курьера не особенно разгуляешься. Не понимаю, какое отношение имеют мои доходы к произошедшему здесь. Никакого. Просто подумал, что поддержка друзей иногда обходится нам очень дорого. Во всех смыслах. Вы не замечали, покойная не конфликтовала ни с кем из гостей? Может быть, мелкие ссоры, разговор на повышенных тонах или наоборот? Наоборот, это как? Ну, такая тихая склока где-нибудь в укромном уголке. Нет, я стараюсь не заглядывать в укромные уголки этого дома. Он ведь вам не нравится, дом. Не то, чтобы вы сами говорили об этом Магде, писательской жене. Кстати, что вы думаете о ней? О Магде? Ничего. Мне лишь показалось, что она здесь самая несчастная. Еще несчастнее Шона. Что она здесь совсем не в своей тарелке. Может быть, она хороший человек, но лучше, когда ее нет на горизонте. Для кого лучше? Наверное, для всех. Вам лично она мешала? Нет. Но она странная. Все время говорила что-то о кладбищах, ведьмах и вудуизме. Вы поддерживали эти разговоры? Не то чтобы... Она, конечно, несла чушь, но... Кое с чем я был согласен. Здесь слишком много вещей, место которым совсем не в жилище. Это угнетает, особенно по ночам. Даже спокойно заснуть получается не всегда. Но сегодня, как ни удивительно, почти ни у кого не было проблем со сном. Все спали как убитые и ни за что не хотели просыпаться. Это не совсем так. Вы ведь были в числе первых, кто обнаружил тело. Но я не был самым первым. А перед рассветом вы не слышали никаких посторонних шумов? Может быть, крика? Детского? Детского или какого-то другого. Я слышал детский крик. От него я и проснулся. Но это случилось не ночью, а утром. Ранним утром? Было уже светло. И вы не вышли посмотреть, в чем там дело? Ну, я посчитал, что в доме есть кому разобраться с плачущими детьми. Почему в таком случае вы решили выйти позже? Потому что крик не умолкал. Я спустился вниз, ну, а остальное вы знаете. Значит, ночью все было спокойно? Ну да. Насколько вообще может быть спокойно в таком доме? Посторонние шумы все равно присутствуют. Дождь, работающие кондиционеры, какие-то скрипы и вздохи, шепоты, голоса. Голосов я не слыхал. Кто-нибудь ходил по этажу? Если бы я обращал внимание на всех, кто ходит по этажу, слишком много людей? Да. Вы с кем-нибудь столкнулись, когда вышли из комнаты сегодня утром? Поначалу нет, но внизу я встретил мальчика. Сына хозяйки? Да. Мы вышли из дома вместе и прямо на пороге столкнулись с русской, а остальное вы знаете. Что вы можете сказать об этой русской? Она милая, довольно неглупая. Жаль, что ее не было этой ночью в саду. Но и без нее вечеринка удалась. В общем, да. Если не считать инцидента с вашим другом во время фейерверка. О нем все быстро забыли. Это не испортило праздника. Да? Ну, почти не испортило. Что же тогда испортило праздник вам? Мне? Свидетели утверждают, что покойная позволила себе нелицеприятное высказывание о вас, и вы расстроились. «Нет, что вы! А они утверждают, что на вас лица не было. Они ошибаются. Мы просто играли в одну милую игру, ну, что-то на манер интеллектуальной шарады». Рискованные вопросы задавались, не спорю, но никто никого не оскорблял. «Что ж, вам виднее. Скажите мне, Кристиан, у вас ничего не пропало? Ну, какая-нибудь ценная вещь?» Нет. А почему вы спрашиваете? Мало ли, в доме есть дети. Они не отличаются примерным поведением. Нет. Дети совершенно замечательные. Мы с ними отлично ладим. Если вы имеете в виду саксофон, я не имею в виду саксофон. Ну, хорошо. У меня ничего не пропало и даже появилось лишнее. Сегодня утром. В пижамном кармане. Я не знаю, как там оказалась эта вещь, но она мне точно не принадлежит. Что это за вещь? Вот, возьмите, я хотел отдать вам ее сразу. Ключ? Забавный, да? Я таких не видел никогда. Осталось только выяснить, что он открывает. Вы не в курсе? Нет. Может быть, дверь, за которой прячется убийца? Ну-ну-ну-ну, не бледнейте. Это всего лишь шутка. Дарлинг, несмотря на свои неполные 27, выдающаяся личность. Так утверждают все, кто время от времени посещает ее френд-ленту в ЖЖ. Подобных посетителей наберется с 30, но постоянно пасущихся человек 5. А самый постоянный — некто Паоло Мальгини, забавный тип, скрывающийся за аватарой юного японского камикадзе. Аватара слишком мала, чтобы рассмотреть Паоло в подробностях, но общий наивно-нервный абрис впечатляет. Как впечатляет таинственность Паоло, о котором Дарлинг известно все и ничего. Все относится ко вкусам Паоло, незаметно и исподволь ставшими и вкусами Дарлинг, его философски-ироническому взгляду на жизнь, его пристрастием к еде, литературе, музыке и прочим важным, но мало что определяющим вещам. Ничего относится к личности самого Паоло. С тех пор, как его самолетик спикировал в журнал «Дарлинг», прошло 2 года, но она до сих пор не знает, как по-настоящему зовут Пауло, откуда он, чем занимается и сколько ему лет. Ведь не может же он и в самом деле быть камикадзе, увернувшимся от войны, попавшим во временную воронку и вынырнувшим в русском интернете. И не где-нибудь, а в дарлинговой ЖЖшечке. Почему был выбран именно ее журнал при наличии в сети миллиона других журналов, рациональному объяснению не поддается. Но факт остается фактом. Нигде больше Пауло не засветился. Достаточно открыть поисковик, чтобы в этом убедиться. В собственном журнале Пауло имеется лишь одна запись 2-летней давности. Вернее, не запись, а странное словосочетание. «Рэй Сен». И все. Ни тебе объяснений, ни тебе развернутых характеристик, ни тебе настроения дня, снег, дворники, немного грустно, ни тебе подходящего случаю трека. Фрэнсис Лэй. Ничего такого, что проливало бы свет на Рэй Сен. И на Пауло заодно. Наверное, дарлинг излишне романтично, что простительно девушке, но в Рэй Сене она находит множество самых причудливых оттенков бытия, не говоря уже о дворниках в снеге, грусти, Фрэнсисе Лэе и любимом папочке, корабельном Коке. Последний раз он выходил на связь из Норвегии, а до этого из немецкого Киля, а до этого, если ставить флажки в тех местах, где побывал папочка за всю свою долгую корабельную жизнь, то карта мира окажется зататуированной, как последний байкер. На своем сухогрузе он огибал даже мыс Горн, который вполне сопоставим с Рэй Сеном по суровой ослепительности. Впрочем, Рэй Сен гораздо масштабнее. Он способен поглотить и мыс Горн, и все остальные мысы, острова, материки. Настолько он велик. Так, во всяком случае, кажется дарлинг из болотистой питерской заводи. Так ей хочется думать где-то там, где волны стоят 100-метровой стеной, таинственный всемогущий Рэй Сен охраняет папочку, прикрыв его прозрачным куполом для надежности. Но не исключен и другой вариант, не отменяющий, впрочем, прозрачной Рэй Сеновской сути. Рэй Сен — стекло на наручных часах Пауло Камикадзе. Бесконечно большие и бесконечно малые величины подменяют друг друга с легкостью, и в этом тоже состоит прелесть незнания. Вот именно, дарлинг не желает знать, что есть Рэй Сен на самом деле. Хотя одного клика в Гугле или Яндексе было бы достаточно, чтобы картина прояснилась, и выплыли ссылки, опрокидывающие Рэй Сеновскую сказку мордой в грязь. Наверняка это что-то не очень важное для мировой истории, что-то мелкое и незначительное на манер пустой сигаретной пачки или аппликации на рубашке пола. Нет уж, лучше оставаться в счастливом неведении, ведь сигаретная пачка, а тем более аппликация, не защитит папочку и его сухогруз. Счастливое неведение длится вот уже 2 года, а зато многие другие вещи получили свое объяснение не в последнюю очередь благодаря Пауло. Хаос, до того царивший в девичьей голове, сменила упорядоченность. Общечеловеческие и культурологические ценности внесены в предварительно очищенный от более ранних наслоений череп, каталогизированы и расставлены по местам. Конечно, дарлинг еще пытается сохранить крохи самостоятельности и даже в пику Пауло подсчитывает женские любовные романы в метро. Вместо обязательных к детальному изучению Томаса Манна и Умберто Эко. Но стоит только Пауло прознать об этом, по каким-то неразличимым простому человеческому взгляду блохам в дарлинговых постах, как он мгновенно активизируется, направляет свой маленький отважный самолетик прямо в кормовую часть эсминца со звучным именем «Глупость Дарлинг», и еще ни разу не обходилась без повреждений обшивки. Не будь идиоткой. Преждевременной гибели корабельного зенитного комплекса, кретинизм заразен, и взрыва парового котла. Афишировать примитивность вкусов не кошерно. Конечно, Пауло никогда не прибегает к столь унизительным для Дарлин комментариям. Он действительно намного тоньше. Несколько ироничных замечаний, суть которых ясна только посвященным, несколько вроде бы абстрактных реплик. Больше всего они напоминают Дарлинг хорошо тренированных сторожевых псов, не дающих свернуть с прямой дороги к совершенству. И стоит только ей присесть на обочине, надо же когда-то отдыхать от работы над собой, стоит лишь свернуть в манящий свежий листвой орешник дурновкусия, как псы тотчас же являются и щерят зубы. Вставай и иди, Дарлинг, вставай и иди. Будь умницей, и тебе воздастся. Самое удивительное, что со стороны псы вовсе не выглядят короткошерстными клыкастыми надзирателями, способными тяпнуть за икры. Напротив, они лучшие друзья Дарлинг, и сам Пауло смахивает на воздыхателя, а его комментарии — на изысканный флирт. Наверное, именно так и думают завсегдатые дарлинговой жежешечки, и те, кто заглядывает в нее лишь время от времени, оглашая окрестности громкими воплями «Вы мне нравитесь, мадмуазель!» или «Вы симпатяга!» или «Вы чудный малыш!» или «Зашла в твою ЖЖ и захотела здесь остаться. Ты не против?» И только Пауло ни о чем не спрашивал с самого начала. Взял и остался. И теперь, спустя 2 года, Дарлинг больше всего боится, что он уйдет. Как и пришел, не объясняя причин, не объясняя ничего. Если бы кто-то сказал Дарлинг, что она немного влюблена в виртуального Пауло, она бы фыркнула, смешно сморщив нос, побарабанила бы кончиками пальцев по клавиатуре и выдала бы что-нибудь из подстрочника Пауло. «Не будьте идиотами!» Но в глубине души согласилась бы с вердиктом. «Да-да, она влюблена. Немного, чуть-чуть, самую малость. Как бывала влюблена в актера второго плана, чья мученическая полукриминальная смерть всегда остается незамеченной, как бывала влюблена в таких же эпизодических персонажей из собственной жизни, курсантика в метро, фотографа из ателье «Кубик», расположенного в ближайшей подворотне, 2 барменов с одинаковым именем Сергей на бейджи, компьютерщика, приходившего чинить ноутбук. Любовь к курсантику длилась ровно 1 перегон от Петроградской до Черной речки. Любовь к фотографу ровно столько, сколько длилась шенгенская фотосессия с последующей обработкой снимка на визу в фотошопе. Любовь к 2 барменам была самой настоящей long drink. В одном случае Дарлинг заказала мохито, а во втором — симпатичный коктейль B-52. Плюс романтически долгое разжевывание мяты и рассасывание льда. С компьютерщиком же мог возникнуть самый настоящий роман, если бы он сумел реанимировать ноутбук. Но парень оказался совсем не таким зубодробительным мастером, каким виделся Дарлинг, и ноут благополучно издох у него в руках, а вместе с ноутом отбросила коньки так и не начавшаяся любовь. Дарлинг тогда расстроилась исключительно из-за ноута, потому что из-за несбывшихся чувств она не расстраивается никогда и инстинктивно избегает отношений, в которых можно утонуть, как в речном омуте. Ее удел бродить по мелководью, сторонясь глубин. Глубины души — не исключение. Единственный человек, с кем Дарлинг время от времени обсуждает Паулу, ее младшая сестра Лерка. В отличие от Дарлинг, 20-летняя Лерка никакой не романтик, скорее циник, прекрасно знающий, что именно ей нужно в жизни. У Лерки список заготовлен, и первым номером в списке идет «Удачное замужество». Фоторобот потенциального мужа составлен в мельчайших подробностях, вплоть до рода занятий. Олигарх или олигарх из сырьевой отрасли, на худой конец крупный чиновник или владелец сети супермаркетов. Потенциальный муж должен быть не старше 40, правда, в период ПМС, когда на кукольной физиономии Лерки вскакивает одинокий прыщ, возрастная планка волшебным образом поднимается до 43. Потенциальный муж не должен храпеть, разбрасывать носки, пивные банки и запонки с бриллиантами и отлучаться из дома на уикенд под предлогом бильярда, утиной охоты или сауны с друзьями. Потенциальному мужу не возбраняется читать «Спортэкспресс» за ужином и биржевые сводки за завтраком, а все остальное подлежит обсуждению и может послужить основой для брачного контракта. В контексте кого-нибудь другого все эти праздные мечты выглядели бы откровенной дурью, но только не в Леркином. Дарлинг свято уверена, что рано или поздно, но не позднее 30, сестра добьется своего. Заполучит сырьевого олигарха или даже крупного партийного функционера с прицелом на президентство. Лерка, она такая, хорошенькая до невозможности, с жемчужными зубами, способными перекусить шею всем остальным претенденткам на кусок олигархического мяса, с остальным позвоночником и такой же стальной волей. А еще Лерка не боится глубин в их самом что ни на есть прикладном понимании, глубин и высот. Несмотря на свой юный возраст, она вполне профессионально занимается дайвингом, альпинизмом и горными лыжами и почти не тратит время на интернет, за исключением разговоров по скайпу с Дарлинг каждую третью пятницу месяца. Скайп – вещь вынужденная, поскольку Лерка живет в Сочи, куда семья перебралась из-за маминой астмы. И лишь Дарлинг осталась в Питере, в родовом гнезде у метро «Горьковская». Сначала потому, что нужно было закончить учебу в университете, а потом Дарлинг совсем не прельщают Сочи. Вот и получилось потом. Дарлинг считает Сочи слишком приземленным городом, где не случается чудес, а могут случаться лишь популярные актеры в плавках с логотипом кинотавра. Там наверняка могут случиться и олигархи, но на олигархов Дарлинг наплевать. И на их культовые бриллиантные запонки тоже. Ей нравятся совсем другие вещи и совсем другие мужчины. Чьих черт толком не разглядишь в сумраке, чьи черты не так уж важны, важно лишь общее от них ощущение. Ощущение тайны. Камикадзе из маленького самолетика. Именно такой.